Глава 16. Против воли. От медведя осталась одна только голова с куском шеи, из которого торчали хлещущие кровью толстенные артерии и обломок позвоночника. Еще остались нижние лапы, вернее их куски, стопы и чуть-чуть голени. Все остальное Тора одним коротким словом превратила в жирный черный пепел, на кучку которого и упала голова с моментально остекленевшими глазами и застывшей в громогласном рёве пастью. Лапы тоже упали, смешно покатившись по зеленой траве и щедро заливая ее кровью. Тора покачнулась и оперлась на посох, как на трость. Наконец-то, сбросив с себя непонятное оцепенение, я подскочил к Торе и поддержал ее за локоть. «Я нормально», — выдохнула она. «Я нормально». «Что ты сделала? Как ты его? Магией?» «Да, сверхновое. Очень тяжелое заклинание. Я вымотана». И в подтверждение своих слов Тора тяжело стекла по посоху и растянулась прямо на траве, в опасной близости от кровавой лужи. Отпустив посох и перевернувшись на спину, волшебница закрыла глаза и мерно задышала, будто уснула. Только я-то знал, что она не спит. «Макс!» — едва слышно позвала она. Я нагнулся над ней, чтобы лучше слышать. «Вырви, пожалуйста, у него клыки и когти». «По традиции два вопроса», — хмыкнул я. «Как и зачем?» «Руками», — вздохнула Тора. «Ты сможешь. А зачем? Потом расскажу». Я пожал плечами и поднялся, направляясь к медвежьей голове, которая даже почти перестала кровоточить. «Если дама просит, то мне не впадло выполнить». «А зачем она это делает? В смысле, есть у нее на эти запчасти какие-то планы, или она просто таким образом от меня избавилась на время своего отдыха? Время покажет». Даже отделенное тело голова Потапыча впечатляла. Она была размером с три моих, лобастая, с глубоко посаженными глазами и жесткой шерстью. Каждый клык в розовой пасти с изъязвленным языком был длиной с мой палец. А уж как из нее воняло! Как будто он в жизни зубы не чистил. А где бы он их чистил? Или, может, ты думаешь, что в лесу очень много желающих почистить медведю зубы? Да и правда, что-то я... Впрочем, кто бы говорил, я и сам который день с нечищенными зубами. И вот что странно, не чувствую даже намека на какой-то дискомфорт, вроде там налета зубного или запаха неприятного. Странно. Хотя странно не только это. У медведя зубы тоже были странными, несмотря на отвратный запах из пасти, намекающий на процесс гниения. Клыков он не затронул, и те были, ну, не белоснежные, конечно, скорее даже откровенно желтые, но, по крайней мере, они были целые, острые и очень опасные даже на вид. Застывшая на них прозрачными каплями слюна заставляла поежиться при мысли о том, как сильно этот лесной титан хотел нас сожрать. И вот эти вот клыки, которыми землю можно копать вместо лопаты, мне предстоит вырвать? Интересно, как? Тут джип с лебедкой нужен. Хотя я же кидал огромные булыжники, как пушинки. Может быть, и сейчас получится. Сорвав парочку каких-то листочков, я сперва протер клыки от мерзкой липкой слюны, потом ухватился за один из нижних пальцами, оперевшись другой рукой в череп, и со всей силы дернул. Череп хрустнул под пальцами. Также хрустнул клык, обломился и остался у меня в пальцах. Чертыхнувшись, я схватился за другой и дернул снова, на сей раз поменяв угол приложения силы. Затрещали кости, связки или чем там зуб крепится в челюсти, и через секунду окровавленный, но целый клык был уже в пальцах. А я начинаю привыкать к этой силе. Определенно начинаю. Аналогично я поступил с двумя оставшимися клыками, после чего перешел к когтям. За них никак не удавалось ухватиться достаточно плотно, чтобы выдернуть. Пришлось обламывать. Благо, на задних лапах медведь явно за когтями не ухаживал, и обломить их под корень было совсем нетрудно. Итогом в вивисекции стало 3,5 клыка и десяток когтей, которые, правда, сложно было считать единицами, скорее уж, половинками. Не знаю, зачем Торе понадобились такие маленькие кусочки медведя, но будем надеяться, что у нее есть какая-то тактика. Когда я вернулся к девушке, она уже пришла в себя и даже умудрилась сесть. Я показал ей добычу, она кивнула. «Хорошо. Надо немного уйти отсюда и устраивать лагерь». «Лагерь?» — удивился я. «Едва полдень же прошел». «Я не смогу сегодня больше идти», — нехотя призналась Тора. «Я слишком вымотана, ноги дрожат. Такая магия меня чуть ли не наизнанку уворачивает. Мало того, что она, по правде говоря, не моего профиля, так еще и не моего уровня». «Тогда откуда ты ее знаешь?» «Личный интерес», — вздохнула Тора. «Нам повезло, что я вообще знаю магию подобного уровня, а то бы...» «Что было бы, она договаривать не стала. Но и так все было прозрачно». «Почему вообще он напал?» — недоумевал я. «Я всегда думал, что медведи предпочитают не связываться с спутниками, и столкнуться с ними можно только если идти тихо по лесу, а мы вроде не особо тихие». «Больной», — ответила Тора. «На глаза посмотри. У него явно зверская чума». «Чума?» — я вздрогнул. «У вас тут есть чума?» «Люди ею не болеют», — Тора вяло махнула рукой. «Только звери. Кстати говоря...» Она вытащила из ножен пресловутый ножик, с которым не рассталась даже после переодевания. «Вырежи с холки медведя кусок мяса. Будет нашим ужином». «А это она хорошо придумала. Вроде бы я слыхал, что медвежатина — это очень вкусное мясо, хоть и мало кому удавалось его попробовать, по понятным причинам. Только вот чума. Остается лишь надеяться, что Тора знает, что говорит, и люди, правда, этой гадостью не болеют». С трудом отрезав небольшим ножом кусок кровоточащего мяса размером в пару моих ладоней и такой же толщины, я вернулся обратно к Торе, которая уже стояла, пошатываясь и опираясь на посох. Карманы ее топорщились от спрятанных когтей и клыков. «Готово?» — уточнил я, стараясь не представлять себе, как по сжатому в руке кровоточащему куску мяса ползают бело-красные щупальца. «Да», — выдохнула Тора. «Идем». Конечно, ее походка сильно изменилась. Она уже не скакала веселой козочкой по корягам и буйракам, а медленно плелась, едва переставляя ноги и помогая себе посохом, чуть ли не отставая от меня. Скорость резко упала, и за тот час, что Тора умудрилась удержать себя на ногах, мы прошли от силы пару километров. Потом волшебница села и тяжело вздохнула. «Вот и пришли. Соберешь дрова для костра?» Я кивнул, отдал ей мясо, задумчиво посмотрел на ладонь, капли крови, на которой исчезали прямо на глазах, и пошел за сушняком. Когда я вернулся, Тора что-то там колдовала с мясом, чем-то его натирала и посыпала, какими-то растениями, не иначе как найденными прямо тут же, под ногами. Благодарно мне кивнув, она показала место, где лучше будет развести костер, и продолжила химичить над нашим ужином. Сложив на указанном месте кривой костерок, я принялся думать, чем бы его разжечь. Я-то магией Торы не обладаю, а спичек и зажигалок тут не водилось. По всему выходило, что я бессилен, и пришлось обращаться к Торе. Она, понимающе кивнула и взялась за посох, наколдовав вытекшую из него маленькую струйку огня, что лизнула сухие травинки и мелкие веточки, которые я засунул под самый низ, и потянулась вверх по дровам, разгораясь и весело потрескивая. «Разжег с одной спички, считай! Есть чем гордиться». Ну, почти что спички. За всеми приготовлениями незаметно минуло несколько часов. Когда я посмотрел на небо, солнце уже скатилось куда-то за кроны деревьев и спряталось за ними, лишая возможности хотя бы примерно определить время. Костер пришлось притушить до тлеющих углей, чтобы было потом из чего раздуть новое пламя. Тора как-то хитро запрятала свое замаринованное в травах мясо между несколькими плоскими камнями, устроив что-то вроде пресса, и сидела сейчас, обняв колени и сверля меня каким-то непонятным взглядом. То ли сердитым, то ли обиженным. Будто я занял у нее $1000, а теперь не хочу отдавать и вообще утверждаю, что это она у меня занимала, а не наоборот. Под таким пристальным взглядом снова пообщаться с Десаном, чем я и планировал заняться, как-то не получалось. Включать в нашу беседу третьего участника, пусть и формального, было бы очень не кстати. «Все нормально?» на всякий случай уточнил я, глядя в глаза Торе. Она удивленно моргнула, словно я подловил ее на чем-то, мотнула головой и откинулась назад, опираясь спиной на раскидистое дерево, под которым сидела. «Да, все. Все нормально». «Смотришь на меня, будто...» «Будто что?» Я покрутил рукой, подбирая подходящее сравнение. «Будто я у тебя мясо из-под пресса украл и в одиночку съел». Тора вздрогнула и быстро проверила свою стопку камней, в глубине которых хранилось мясо. Посмотрела на меня искоса. «Все шутишь, да?» «Немного», — улыбнулся я. «Так что с тобой не так? С утра же все хорошо было». «С утра, да», — вздохнула Тора. «Просто я устала. Только и всего. Ну, так не страшно. Сейчас нам идти никуда не надо, я пожал плечами. Да если уж на то пошло, куда нам вообще торопиться? У нас что, горит что-то где-то? Кто-то нам поставил какие-то условия, у нас тикает таймер, после которого мир превратится в тыкву, или, может, убежище умирает без воды. Отдыхай, сколько тебе понадобится, хоть неделю. Главное, чтобы нашлось чем питаться. Найдется, снова вздохнула Тора. Но вот насчет остального ты совершенно не прав. Времени у нас в обрез. У нас его вообще нет. Император уже знает, что кто-то завладел доспехами и теперь направит все силы на наши поиски. Твои поиски. А всплеск такой сильной магии, как я применила, обязательно заметил любой маломальский сильный маг в радиусе нескольких квазар. Ты думаешь, почему я сказала, что нам надо отойти хотя бы немного от медведя, чтобы нас, если и нашли, то не сразу, и у нас был хотя бы шанс уйти от преследования? «Да кому я нужен?» — я беспечно махнул рукой. «Простой парень, которого тут в вашем мире вообще никто не знает. Серьезно, даже если я завладел доспехами, откуда твой этот император, глядя на меня, об этом узнает?» «Он узнает», — твердо ответила Тора. «Не забывай, что он тоже носитель частицы Десана, и вы оба совершенно точно узнаете друг в друге такого же носителя. За это можешь не переживать. Стоит вам друг друга увидеть...» Продолжать она не стала. Но и так было все понятно. И стало немного не по себе. «Ладно», — я попытался ее успокоить. «Что сделано, то сделано. В конце концов, разве у тебя был выбор, кроме как применить магию?» «Был. Отойти, скрыться», — Тора хмуро посмотрела на меня. «Подставить медведь у тебя». «Так почему ты этого не сделала?» — я пожал плечами. «В доспехах я бы все равно был ему не по зубам». «Да ты видел себя со стороны!» — взорвалась Тора. «Чуть штаны не обмочил при виде его. Стал как столб, рот открыл, слюней напустил, а в глазах только паника и животный ужас. Какие доспехи! У тебя в тот момент даже разум был где-то далеко-далеко!» Я моментально вспыхнул. Весь стресс прошедших дней давно искал выход наружу, и сейчас Тора своей необдуманной фразой поднесла горящую спичку к пробивающимся наружу парам ярости. «А ты что думаешь, что я медведей каждое утро гулять вожу, что ли? С бутылкой водки в руке и балалайкой на шее? Там, откуда я родом, знаешь ли, люди обычно за жизнь встречают медведей примерно 0 раз. И понятия не имеют элементарно даже о том, какие они огромные. А он, сука, огромный. Да, я торопел. Да, я застыл. Но знаешь, если бы ты увидела трамвай, хоть он и не опасный, посмотрел бы я еще на тебя». «Раз он не опасный, значит, и смотреть на него нечего», — не отступала Тора. «Если ты так и будешь себя вести, как перед медведем, то можешь сразу идти и сдаваться Тайфону. Толку от тебя все равно не будет никакого». Я встал и сжал руки в кулаки. «А ты, значит, решаешь, будет от меня толк или нет? Ты, бесполезная волшебница, которая нарушает правила собственного же ордена и чуть не расплачивается за это жизнью. Ты сильно была полезна своим соратникам, которых сжигала во враге. Ты уверена, что после содеянного ты вообще имеешь право определять, кто полезен, а кто нет? Кто должен что-то делать, а кто нет, а?» Тора опасно сощурилась и положила руку на посох. «Не смей упоминать мою группу». «Да она никогда и не была твоей», — рассмеялся я. «Это ты была их, а они твоими никогда не были. Ты вообще в этой группе не планировалась». Тора горько вскрикнула и скинула посох. Волна зеленого огня ударила прямо в моментально появившуюся белую броню. «Да что она себе позволяет? Неприятно вообще-то». «Ну да, щиплет немножко, как будто слабой кислотой облился. Но не смертельно. Перетерпеть легко». «Я не собираюсь это терпеть. Она перешла все границы. Мы должны ее проучить». «А вот здесь ты прав, чертяка. Тора действительно слишком свыклась с ролью на сетке и слишком много на себя взяла. Надо ей показать, кто в нашей паре VIP, а кто охранник и сопровождающий». Заслонившись от зеленого огня предплечьем, я пошел прямо на Тору. Она принялась отползать, закусив губу и удерживая посох дрожащей рукой. Дойдя до нее, я вытянул руку и осторожно отобрал у нее посох и отшвырнул в сторону. Взял двумя руками за плечи и поднял воздух, держа над собой, как нашкодившего щенка. «Отлично! Убей!» «Стоп! Чего? Ты совсем охренел?» Искренне и вслух удивился я. «Убить? Ее?» «Убей! Не будь слабаком! От нее одни проблемы!» «Да она меня спасла! И не раз!» — ужаснулся я. «У тебя совсем мозгов нет! Кто нам будет добывать еду? Мне добывать. А если не буду есть я, чем будешь питаться ты? Да ты сам способен добывать еду. Ни одно животное не убежит от тебя. Ты идиот! Разозлился я и отпустил Тору. Никаких убийств! Никогда! Никого! Тем более ее! В первую очередь ее! Тора не удержалась на ногах и шлепнулась на задницу, по-прежнему снизу вверх, глядя на меня сквозь текущие по щекам слезы. Ты слабак. Пытаешься опираться на других, надеешься на них. Тебя предадут, тебя низвергнут, тебя уничтожат. Ты будешь стерт из истории мира, превращен в пыль, и от тебя не останется даже памяти. Да, пусть так, я сжал руки в кулаки. Тебе что до этого? Я для тебя лишь транспорт, способ выбраться из склепа и, возможно, снова стать живым, разве нет? Я предпочел бы не менять носителя. Мне нравится твой организм, он весьма силен и не очень умен. Чего ты сказал, клякса? В сердцах я ударил руками прямо в костер, прямо в самый центр тлеющих углей, впечатал белую броню в них, прижал, чтобы жар пробрал до самых костей. А как тебе такое, а? Да мне плевать. Огонь для меня не существует. Я знаю, но я обязательно найду то, чем тебя можно держать в узде. И знаешь что? Пусть это ты считаешь, что я для тебя лишь бесплатный транспорт. Я тебе клянусь. Я сделаю так, что это ты. Ты окажешься лишь дополнительной приятной особенностью меня. Я сжал руки в кулаки, сжимая в них красные угли, и выпрямился. Запомни мои слова. Ты никогда не получишь ни меня, ни ее, ни кого-либо еще. По крайней мере, пока я жив. Тихий смешок был мне ответом. И тишина. Броня стала облизать, прячась под кожей, исчезая, растворяясь. Не удержавшись, я сплюнул, демонстрируя свое отношение к демону, и швырнул на траву угли, что держал в руках. В траву ко множеству других углей, что были раскиданы по всей полянке. Видимо, я слишком сильно печатал руки в костер, разметав его по всей округе. Тут уголек, там уголек, и даже возле стопы Торы уголек. Я схватился за голову. «Тора!» Тора вздрогнула, по закушенной губе потекла струйка крови. «Нога!» — крикнул я, кидаясь к ней. Она не поняла. Она снова попыталась отползти от меня, но при первом же движении обожженной ногой вскрикнула и заплакала. Подтянула к себе покалеченную ногу, схватилась за нее и упала на бок, баюкая ее. Я беспомощно остановился в паре метров от нее, не рискуя подходить ближе. В ближайшие несколько дней Тора определенно не сможет ходить.